Что же касается целого сонма распятых рабов расточительства, вот и все, что думала по этому поводу Дейнерис. Да, разумная и показательная жестокость власти необходима для банального обеспечения стабильности и уважения к себе. Но столь массовые и постоянные практики чрезмерны. Любой страх рано или поздно победит копившееся поколениями ненависть. Любой ужас от увиденной судьбы знакомого будет притуплен от постоянного лицезрения подобного зрелища. Любая заинтересованная опаска однажды сменится скукой. Жестокость нужно тщательно отмерять, лишь изредка показывая ее плебсу, чтобы не выработал иммунитет. Плюс, добрые господа банально растрачивают потенциал хороших и добротных рабов. Они провинились и попытались сбежать. Придумайте наказание, что принесет пользу и вам, и вашему городу. Например, отправить их на опыты в медицине или особо опасные и грязные работы, где легко можно умереть. Это будет вызывать едва ли не больший страх у пойманных невольников, ведь все ужасы будут происходить за дверьми и стенами, будучи невидимы для других. А неизвестность, как известно, может пугать больше даже самых страшных пыток. «Пошли быстрее!» – простонала Сирана, натягивая поглубже свой зачарованный капюшон, спасающий ее от солнца. Как лорду-вампиру клана Волкихор, дневной свет был ей безвреден, в отличие от других ее сородичей, которые заразились куда менее совершенной формой вампиризма, но приятных ощущений дочь Харкона от него не испытывала. Скорее наоборот. Пусть в кучкой пепла она от этого и не становилась, но вот регенерация и восстановление маны замирали напрочь, принося не особо приятные ощущения. «Зачем я вообще с вами пошла?» – страдальчески вопросила та, облокачиваясь плечиком на Сансу. Дитя ночи явно положила свой взгляд на молодую Старк, что было и неудивительно с ее-то внешностью, но чего-то кроме мелких поползновений себе пока не позволяла. Сначала она намеревалась обсудить это с Джоном и лишь потом начать подлый захват в свои сети неопытной красавицы. Довакин же лишь покачал на это головой. Да, стараниями Джона Санса Старк была невероятной красавицей даже по меркам Нирна, да и потенциал у нее был более чем на уровне, но особого смысла в ее соблазнении она не видела. Более того, будь они в Нирне, пресекла бы подобные поползновения, ведь молодая красавица могла привести в их семью сильного мага или воина. Но в данном мире таковых было раз-два и все, и те сомнительного качества, а потому мешать своей подруге она не собиралась, пусть и сомневалась, что у Сираны получится удержать Старк в своих ручках на сколь-либо долгий срок. «С дороги!» — раздался спереди грубый и злой голос. Сандар Клиган, вернувший таки себе свое мужское достоинство, угрожающе навис над каким-то мелким торговцем, с сопровождением парочки безупречных. Тот что-то попытался вякнуть, но закованные в зачарованные на сопротивление стихиям, в том числе и жаре, Лат и Громила, недолго думая, поднял того за шкирку, заставив трещать шелк, и спокойно отставил его в сторону, даже не бросил. Более того, он спас этого идиота от гнева своей новой госпожи, ведь та была просто в отвратительном настроении. После знакомства с Сансой, выпытывания из нее всех подробностей о жизни Джона в этом мире и своего рассказа ей о своей природе и что по сути она и Сирана жены Джона, в тот момент Санса выдала Джон блять, и возвращение Пола к Лигану, тем самым получив в свое распоряжение неплохого преданного воина, хорошие события для Довакина закончились. Кварт хоть и был относительно цел, но резкая смена власти оборвала множество торговых связей, насчитывающих сотни лет, резко уменьшив поступление в его казну. Но это-то ладно, могучая волшебница, знающая на мастерском уровне школу изменения, могла взмахом руки создать тонны золота и обратить угли в чистейшие алмазы. А вот с едой в кварте стало напряженно, как и кораблями. Часть, конечно, осталась под властью Дейнерис, но очень приличная уплыла в другие города или вовсе подалась в пираты. Страх перед старыми хозяевами у их капитанов был явно больше, чем перед новой госпожой, пусть та и повелевала нежитью с демонами. Впрочем, куда больше злость Дейнерис распаляла не это, а необходимость тащиться в Астапор, на поклон к работорговцам, чтобы купить их боевых кастратов. Подобная наглость ради кучки смертного мяса, пусть оно будет хоть сто раз элитным, была непростительна в глазах Таргариен, и она уже придумала целый список пакостей для много о себе возомнивших торгашей живым товаром. В лучшем случае ее гнев переживет половина, на которую ей будет лень насылать проклятие, а сам город совершенно не пострадает. В худшем у Астапора появится новый и единый градоначальник из числа ее немертвых. Благо за прошедшее время с момента захвата кварта она более-менее успела провести, так сказать, ревизию своих активов и отобрать несколько экземпляров посообразительней, над которыми провела дополнительные манипуляции, останавливая у тех процессы гниения и разложения. Чиновники, управленцы и администратор ценились во все времена любыми правителями, даже теми, кто умеет воскрешать из мертвых послушной марионеткой. Ни самой же Дейнерис или тем более Сера не подсчитывать, сколько нужно выделить золотарей, чтобы те прочистили канализацию. То, что возможный градоначальник будет из числа уже поднятых ею, Дейнерис не сомневалась. В когнитивных способностях добрых господ она уже успела убедиться лично, при встрече с одним из них в порту. Жалкое зрелище. Путь к представителям добрых господ, нескольким работорговцам, отвечающих именно за продажу безупречных, прошел спокойно. Процессия из трех девушек, окруженных охраной из высоких и закованных в латы верзил, привлекала всеобщее внимание, но не более чем прогулка кого-то из местных шишек со свитой. Интересно и можно посмотреть, но ничего необычного. А вот сама встреча Дейнерис и представителей хозяев города была, мягко говоря, так себе. Во-первых, их привели даже не в помещение, а во внутренний дворик с возвышенностью, где уже и был вход в сам дом для приемов. Во-вторых, на оной возвышенности сидели в компании свиты три работорговца из числа добрых господ, с вполне себе характерной внешностью для гискарцев, смугловатые, с чертами лица от множества народов и волосами красноватого или янтарного оттенка. В-третьих, все трое сидели в удобных и дорогих креслах под опахалами и столиками с напитками, в то время как им сесть не предложили. Жердяй, старик и щепка. Ну прямо классика, подумала Дейнерис, злобой и возмущением смотря на всю эту сцену. Ее глаза опасно сощурились, а Сирана, уже понявшая дальнейшее развитие событий, лишь устало вздохнула и приготовилась выхватывать свое оружие. Ей совершенно не улыбалось участвовать в предстоящем бою под жарким полуденным солнцем, но в таком состоянии Довокина было уже не остановить. Хотя я, Дейнерис. Подошла к ней Сирана и начала что-то шептать той на ухо. План, зародившийся в ее голове, обещал удовлетворить гнев Довокина, выполнить главную цель их прибытия, а также иронично проучить добрых господ, пусть для этого и придется немного потерпеть. Бран, север, где-то под Винтерфиллом, сад теней. Бран усталым и ничего не видящим взглядом смотрел на заваленный документами, донесениями и отчетами стол, который ранее принадлежал его наставнику Дункану. Осознавать, что старый и опытный соловей оказался схвачен и погиб в плену, было ужасно. Оказывается, молодой Старк успел привязаться к опытному вору куда сильнее, чем он сам того ожидал, тяжело приняв известие о его смерти. Даже понимание, что тот просто вновь оказался во владениях своей богини, не сильно помогало ситуации. Да, боль в груди от этого ослабела, а холодок потери и вовсе ушел, и более не возвращался после осознания, что Дункан просто где-то очень-очень далеко. Но осознавать, что он больше никогда по-доброму не пошпынеет Брана, не поправит его ошибки, не покажет новый крутой трюк или не расскажет одну из захватывающих историй из своей жизни, было тяжело. А особенно тяжело стало, когда все дела теней свалились именно на его плечи. Единственное, что радовало, Миленда взяла на себя обязанности по управлению Севером, как жена Джона. Хоть тут у младшего из сыновей Эддарда Старка все было более-менее нормально, а вот со вниканием в дела теней уже нет. Судя по тому, что уже успел прочитать за время своего бытия главой, тени относительно хорошо себя чувствовали на западе и речных землях. На севере и вовсе безраздельно правили бал, являясь непреодолимой силой в теневой части самого крупного из королевств Вестероса. По планам было дальнейшее расширение разведывательной сети. В той же долине был сформирован фундамент будущей организации, а некоторые агенты отправлены на перспективу в королевскую гавань Хайгарден, готовить плацдарм. Но в какой-то момент планы было решено поменять, перенеся очень приличную часть ресурсов исключительно на королевскую гавань и защиту севера от вражеских происков. Как итог, север и по сей день безопасен и чист от вражеских шпионов с лазутчиками, несмотря на все попытки ныне покойного Вариса это исправить, обеспечивая Старкам и их вассалам безопасность их домов и домочадцев. Но за крепкие тылы Дункан заплатил почти полной слепотой за пределами севера. Например, западные земли, теневая часть которых была почти под полным контролем Сада Теней, оказалась в какой-то момент перехвачена людьми самого Тайвина Ланнистера, действующего с подозрительной эффективностью. Целый список ячеек и отдельных шпионов были потеряны в считанные недели, серьезно ослабив глаза и уши Старков на западе. Тем не менее их оказалось достаточно для составления маршрута мил, переброски малых наемных отрядов и обеспечения спокойствия тем войскам, которые останутся в захваченных замках. С речными землями примерно так же, но там больше виноваты карательные акции самого Тайвина Ланнистера, порой выжигающего целые деревни ради провианта или устрашения. Неудивительно, что сеть посыпалась и ее до сих пор лихорадит. Еще, судя по записям, Дункан очень старался обустроиться в Королевской гавани, но каждый раз ему оказывали активное сопротивление, с соответствующими потерями оперативников, которых и так было не то чтобы много. Конкретно в данный момент Бран вникал в работу той структуры, что занималась контрразведкой на севере. Смерть Дункана не сильно ударила по созданной им организации, в не последнюю очередь из-за того, что с 90% подчиненных он общался или через записки, или через чьи-то руки. Многие в организации не то что о смерти ее главы не в курсе, они даже точно не знают, на кого конкретно работают. Но проблема была не в этом. Бран хотел помочь своей семье. Младший Старк понимал всю серьезность их положения с теми неизвестными, что напали на них рядом с стоянкой войск Ренли и смертью Баратиона. Они остались один на один с тремя сильнейшими регионами Семи Королевств. Запад и сам по себе мог воевать сразу со вторым и третьим местом по военной мощи регионами, но беда как раз во втором месте. Тиреллы были одними из сильнейших королевств на протяжении всей своей истории, просто за счет обширных плодородных земель, позволяющих содержать многочисленное войско и рыцарей. После же поражения Станниса, если старый лев не дурак, воины и лорды с королевских земель пройдут через королевский лес и устроят штормовым землям веселые времена, грабя, насилуя, убивая и уводя на свои земли ремесленный люд, который в кратчайшие сроки восполнит их потери в оружии и прочем снаряжении. Разграбленный Ланниспорт это не заменит, но более-менее решит проблемы ланнистеров с обмундированием огромной армии. И вот конкретно сейчас Бран стоял на распутье. Попавшая в его руки организация обладала малым численным составом, но работала как часы, пусть и только на север. Однако, Бран мог позволить себе несколько действий. Первый вариант заключался в ослаблении теневой защиты севера, переправляя освободившиеся части или на запад, или на речные земли, для скорейшего восстановления разведывательной сети. Однако ключевой момент тут в ослаблении защиты севера. Брану данный момент ужасно не нравился, пусть и обдумывался он им не раз. Второй вариант – забить на запад и речные земли, собрать там подходящие кадры и отправить их в королевские земли, вызнавать личности напавших на них и всеми силами пытаться убить Серсию и ее детей. Только вот во втором варианте действий никаких гарантий успеха Бран не имел. Единственное, что было бы достигнуто таким образом совершенно точно, это отвлечение части сил неизвестных на противодействие его людям, что тоже неплохо, но далеко не так, как контроль теневой части регионов, где вскоре будут проходить боевые действия и поддержка которых может оказаться решающей. Вот и мучился раздумьями Бран, постепенно разбираясь с бумажной работой, что на него свалилось. Может, госпожа Ноктюрнал подскажет? Под конец работы, когда на столе не осталось непрочитанных бумаг, подумал Бран. Сам он Ноктюрнал не поклонялся, сохранив веру в старых богов, но почитать ее это молодому Старку не мешало. Сложно не почитать того, кому служит твой главный наставник. Сказано, сделано. Храм императрицы теней был построен в центральном зале сада теней, и хотя бы раз тут был каждый из числа теней. Вот и Бран вновь посетил это мрачноватое, но без сомнений красивое место. Посетил, сел в удобную позу и стал читать молитву, сам же вновь погрузившись в свои нерадостные мысли. Правда, долго так он не просидел. Сначала была вспышка фиолетового света, потом девичий писк, а следом Брана повалило на пол что-то мягкое, ворочающееся и усердно пыхтящее. «Элис!» — с шоком сказал Бран, когда смог выбраться и получше рассмотреть новое действующее лицо. «Но ты же умерла!» «Привет, Бран!» — улыбнулась некогда лишившаяся чувств девочка, ставшая одной из первых теней в этом мире и личной ученицей Дункана. «А меня к тебе госпожа послала на помощь», опустив глазки, сложив ручки за спиной и робко шаркнув ножкой, ответила та. А у Брана тем временем случилась критическая ошибка. «Кстати, тебе привет от Дункана», окончательно добила она бедного Старка. «Тион Грейджой, Пайк, маленький, но быстрый кораблик, дико популярный у контрабандистов и пиратов за счет скорости, неприхотливости и малого количества экипажа, рассекал волны. На верхней палубе, те редкие матросы, что смотрели на горизонт, они были заняты своими обязанностями, могли видеть остров Пайк. политическое сердце Железных островов. Тион Грейджой вздохнул морской воздух, во все глаза смотря за приближающейся землей. Его дом, его родина. Оглядываясь назад, Тион даже не знал, чего именно было больше в его предложении Рабу. Отчаяние, желание или надежды. В смысле, он уже достаточно давно прекратил причислять себя к волчьему семейству, давно сбросил с глаз шоры и видел правду. Он не Старк, никогда не был им и никогда не будет. И все равно испытывал некую благодарность тем, кто его растил и воспитывал. Особенно Эддарду Старку, по которому, несмотря ни на что, искренне скорбел. И лишь в память о нем Тион собирался предложить Аше идею пограбить прибрежные земли Запада и Простора, но не более. Идея была хороша, и сам Тион не видел в предлагаемом плане каких-то проблем, ведь основные силы обоих королевств ушли воевать на север, оставив в замках лишь минимальный гарнизон. И пусть данные регионы куда богаче севера, но по качеству военных традиций и обычаев им очень далеко до самого крупного королевства Вестероса, где почти в каждой деревне есть деревянная стена, а каждый мужчина с детства обучается владеть корьем. Так что взять богатую добычу выйдет почти гарантированно, вопрос лишь в потерях. Но какая разница, сколько умрет, если задача так или иначе будет выполнена? Не только обогатить Железные острова, но и хоть как-то утвердить позицию самого Тиона как Грейджея. Плавный поток мыслей Тиона прервал попавший в его поле зрения герб, который он никак не ожидал увидеть здесь. Золотой восставший лев на алом поле. Герб Ланнистеров на пришвартованном корабле. Что эти дранные каши тут забыли? С шоком подумал Тион, во все глаза пялись на красно-золотую тряпку, искренне считая ее галлюцинацией. В смысле, любой, кто хоть немного знает об отношении просторцев и западников с железнорожденными, скажет, что первые с радостью увидят всех обитателей Железных островов на виселице. Тысячи лет рейдовых налетов и войн за территории так просто не проходит, как и память о всей той крови, что пролилась между этими двумя народами в целом, и домами-правителями в частности. И поверить в то, что гордый Тайвин Ланнистер пошел на диалог с презираемым им Грейджеем, Тион не мог по целому ряду причин. Тион, несмотря на сложный характер, имел отличное образование. Старки позаботились об этом, пусть и не допускали его до своих семейных секретов, но в целом их воспитанник-пленник имел достаточно широкий кругозор и хорошие представления об взаимоотношениях домов в Вестеросе. А потому Тион знал, западные лорды ненавидят его дом и весь его народ. Если западник встретит в лесах или каком ином укромном уголке железнорожденного, будь уверен, 7 из 10 западников перережет глотку железнорожденного, у остальных просто кишка тонка. Но это не касается жителей прибрежных замков, деревень и городков, там даже укромное место искать не будут, просто убьют. И если Тайвин решил что-то обсуждать с железнорожденными, это значит лишь одно. Старый лев задумал пакость огромных масштабов, да такую, что недовольство его же собственных вассалов перекрывает выгоды от подобного шага. Справившись с удивлением, под понимающие взгляды обитателей порта, тоже немало удивившихся подобным гостям, Тион стал ждать выгрузки его вещей. Было их не то чтобы много, ведь он же не навсегда покидал Рабба и Винтерфилл, но достаточно. В основном это были подарки для его сестры и золота на случай нужды в стимулировании мозговой активности некоторых капитанов и лордов, но не более. Особо больших сумм и ценностей Тион не имел. Пока же выгружали его вещи, Тион смог осмотреться. Лордпорт с момента визита северян смог более-менее оправиться и даже чуть больше. Видимо, его перестроили на перспективу, заменив одноэтажные лачуги и землянки на добротные каменные домики в 2-3 этажа, заодно обнеся город более толстой и высокой стеной. По сравнению с фортификационными сооружениями Винтерфилла и Рвакиелин подобное смотрелось откровенно блекло и даже жалко, но для островного мелкого городка, который некоторые замковые города превосходят в размерах, более чем достаточно. Особо крупную армию в Пайк высадить сложно, прокормить еще труднее, а не положить ее от всяких болезней и хворей, которые как миленькие появляются у непривычных и необученных к жизни на острове людей, задача и вовсе невыполнимая. Плюс есть Пайк, отстроенный и реставрированный, заставляющий распылять силы. Тион слышал, что его сестра заменила ворота с деревянных на металлические подъемные, серьезно озаботившись безопасность родного дома, и он в этом лично убедился, когда его вещи наконец-то оказались выгружены и уложены в тележки, а он сам поскакал в Пайк. Впереди ждал серьезный и трудный разговор. Если честно, Тион в своих мечтах представлял свое возвращение домой иначе. Полный город ликующих людей, стройные ряды почетного караула из гвардейцев Грейджиев, крики толпы. Но то были детские глупые фантазии. Реальность же оказалась удивительно пресной и серой. Ему самостоятельно, без сопровождения или даже встречающего, пришлось добираться до родового замка. Печально, но ожидаемо. Вряд ли Аша будет рада брату, почти всю жизнь воспитывающегося Старками. Вполне возможно, что после пережитого она вообще никакому мужчине не рада. Зато Тион точно знал, чего хочет от данной встречи. И это не помощь рабу и Старкам, не месть за Эддарда Старка или еще какая глупость. Тион Грейджой хотел одного, простого и банального. Иметь дом. Иметь хоть что-то принадлежащее ему и только ему, свой собственный уголок, в котором можно расслабиться и не переживать, что его отнимут. У Старков он был пленником, заложником, как бы ни пытался это исправить Нед Старк. Все, что было у Тиона, все, чем он владел, даже одежда на нем, принадлежит Старкам, а не ему. Ими же может быть отнято. Сложно передать словами, как же сильно это злило и возмущало Тиона. А вот Пайк. Пайк — это его родина, его замок и земли, поколениями принадлежащие его предкам. Если где-то он и сможет обзавестись своим местом, то только здесь. А дальше видно будет. А замки Тиона встретили не то чтобы не ласково, просто без капли эмоций. Слуга с обветренной кожей и лысой как коленка головой проявил ровно ноль эмоций на представление Тиона, просто кивнув и сказав, что сообщит. Справедливости ради ждать пришлось недолго, и его в рекордные сроки проводили в кабинет Аши. По пути Тион пересекся с высоким и статным мужчиной, с густой гривой золотых волос и изумрудными глазами, явно указывающего на его принадлежность к львиному дому. Но конкретно эту встречу Тион пока проигнорирует, впереди куда более важное мероприятие. «Аша», — сказал одно единственное слово Тион, увидев сестру. Та сидела в полутемном кабинете, утопая в отцовском кресле и меланхолично пила вино, окидывая фигуру брата взглядом. Тион не мог с уверенностью сказать, как лордство повлияло на его сестру, но бледный оттенок кожи, указывающий на давнее затворничество, мешки под глазами на бессонницу, а также болезненная худоба однозначно были плохим знаком. Загорело, попытался разрядить тягостную обстановку Тион, но особо не вышло, его просто проигнорировали. «Зачем ты здесь?» Без каких-либо эмоций спросила Аша Грейджой, отпив вина из большого кубка. «Что нужно щенку Старков от земель, что его хозяева предали мечу и огню? Официально я здесь, чтобы обратить флот железнорожденных на запад и простор». Без спроса приземляясь в кресло напротив рабочего стола, шутливым тоном ответил Тион. «Неофициально я сбежал из заложников». «А как?» Впервые проявила хотя бы тень эмоций в присутствии Тиона Аша. «И что же ты хочешь от меня?» Но быстро убрала ее куда поглубже. «Дом», — честно и правдиво ответил Тиона. «Семью. Хоть что-то свое, а не Старков. Хммм». Задумчиво и уже куда более заинтересованно протянула Аша, по-новому оглядывая брата. «Неужели у Старков, славящихся своей верностью слову, не вышло привить верность к себе? Когда они сожгли Пайк и залили кровью железные острова, ясно показали свои приоритеты», — честно ответил Тион. «Ты же осознаешь, что я не приму тебя так просто, после всего случившегося». После минутного молчания и явной работы мысли спросила Аша. Ее власть как лорда Пайка была шаткой, опозоренная, незамужняя, лишившаяся всей своей команды и корабля, да еще и женщина, она имела слабый политический вес. Откровенно говоря, до этого момента ее позиции держались исключительно произволом Роберта, посадившего через своего брата Ашу на трон Железных островов. Лордам и капитанам пришлось смириться с подобным решением, в конце концов против непреодолимой силы не попрешь, сколь бы сильно этого не хотелось. Но вот после смерти Роберта и начала смуты в Семи Королевствах, многие горделивые лорды и даже капитаны стали поднимать головы, надеясь занять ее место. К счастью, годы спокойствия позволили дому Грейджой встать на ноги достаточно крепко, чтобы вызывать опаску с ним связываться. Но вот выходить из замка Аши было опасно, да и не хотела она особо покидать безопасные стены. Появление же Тиона могло укрепить ее позиции, ведь одно дело убить ее одну, опозоренную бабу, а другое — Грейджия мужчину. Бояться же переворота, что возглавит сам Тиона, Аша не думала. Тион никто на Железных островах и звать его никак. Фамилия Грейджиев более не внушает былого почтения, а сам ее брат всю жизнь провел на зеленых землях, ни черта не понимая в мореплавании. Такого не примут. Я могу доказать свою верность двумя способами. Тем временем ответил Тион, доставая детальную карту с множеством пометок, сделанных вручную. Первый способ, мы можем поступить так, как от нас хотят Старки. Неужели Робб Старк настолько глуп, чтобы поверить хотя бы в призрачную возможность подобного исхода? Упоминать самого Тиона Аша не стало, но брату и сестре было прекрасно ясно, что Аша усомнилась не только в уме Старка, но и Тиона. Нет, он уповает на выгоду. Тут же ответил Тиона, указывая перстом на развернутой карте нужные отметки. Замки, отмеченные крестом, плохо защищены, их гарнизон неполон и в большинстве своем состоит из старых ветеранов, непригодных к долгим переходам. Аша перевела взгляд на карту. Более 30 замков, как прибрежных, так и находящихся в центральных землях двух самых богатых регионов Вестероса. Аша хорошо знала географию, будучи опытным капитаном, не раз и не два огибающая весь материк и даже частенько бывавшая в Иссосе, а потому более-менее представляла возможности отмеченных замков с подобным гарнизоном в обороне, четко поняв несколько вещей. Первое, они почти гарантированно могут взять эти замки, серьезно поправив бедственное положение островов, в момент укрепив положение Тиона и самой Аши. Второе, потери могут оказаться более чем значимые, слизнув все военные запасы Железных островов после визита Старков, надежно выводя Грейджейф из игры, но при этом и сама Аша будет спать куда спокойней, ведь потери понесут в том числе и команды с дружинами лордов, и баламутившие в данный момент воду. Третий, если Аша как следует все спланирует, то сможет за раз обчистить около 20 замков, вызвав буквально парализующий разум ужас у лордов простора и запада. Вкусная цель и дико выгодная для Аши. Робб Старк знал, на что давить, посылая ее братца с подобным предложением. А второй вариант, с интересом спросила хранительница Железных островов. «Мы можем разграбить север», — улыбнулся Тион. «Я знаю устройство крепости Стражей Севера, знаю, что тот в большинстве укомплектован новичками, крови не нюхавших, а также знаю почти все маршруты их патрулей, в том числе и те места, где лучше всего можно устроить засаду. А вот это уже другой разговор». Хищно оскалилась Аша, доставая второй кубок и наливая в него порцию вина. Тион взял наполненный до краев кубок, чокнулся с сестрой и выпил вместе с ней прекрасный напиток. Разговаривали брат с сестрой до глубокой ночи, наверстывая годы разлуки, а заодно составляя черновой вариант плана по нападению на север. В итоге главным было успеть сжечь флот мормонтов, базирующийся в высотном двору и на Медвежьем острове. Задача была хоть и сложной, но при поддержке Тиона выполнимая. Потом же железнорожденные атаковали патрули стражи, перебив их поодиночке, после чего без проблем смогли бы взять ослабленные и лишенные поддержки с моря и земли крепости. План имел шансы на успех, ведь брат с сестрой планировали получить еще и поддержку Тайвина Ланнистера, чей посланник уже неделю уговаривает Ашу вступить в войну. Но к несчастью для них на корабле, что привез Тиона, был еще один пассажир, что невидимой тенью следовал за бывшим воспитанником Старков по пятам. Маленькая птичка черного окраса, пропитанная магией своего владельца, сидела в темном уголке полутемного кабинета и пристально смотрела на разговорившихся Грей и Джейф. Неподвижное и молчаливое состояние птицы лучше всяких слов говорило, что она находится под контролем оборотня, лишь гневно посверкивающие глазки выдавали в ней живое существо, а не набитый опилками труп. Робб Старк не оставил своего друга без присмотра, переживая за его жизнь и безопасность, отчего отправил тайного соглядатая под его полным контролем, заодно надеясь сразу же получить результаты переговоров. Но поступок Тиона, он был разочаровывающим и мерзким на взгляд нового хранителя Севера. К несчастью для двух Грей и Джейф, Робб не позволил своим чувствам взять верх над разумом. Он просто стал думать, как решить новую проблему. В конце концов, если в пайке есть достаточно крыс, то можно устроить их нашествие, как следует покормив грызунов человеческой кровью, ведь в отличие от королевской гавани пайк защиты от сил оборотня не имеет совершенно. Но был нюанс, заставивший Робба медлить. Посланник Ланнистеров был в пайке, и он же почти гарантировал участие старого льва в этой авантюре. Осталось лишь выяснить, сколько ресурсов львы вложат в железнорожденных и что выгодней, удавить предателя здесь и сейчас, или подождать более выгодного момента. Глава 81. Джон Старк, на подходе к кварту. Джон Старк стоял на носу собственноручно построенного корабля и вдыхал свежий морской воздух, самым радикальным образом предаваясь ностальгии. Скоро он будет лишен этого удовольствия, сменив его на сомнительные запахи порта крупного торгового города, которые можно назвать как угодно, но неприятными. Серые глаза оглядели горизонт и чуть-чуть засветились, явно указывая на влитую своим обладателем в них магию, а резко улучшившееся зрение позволило увидеть далекий город в мельчайших подробностях, вплоть до капелек пота на шее грузчика. Скоро они будут у цели. Джон откровенно нервничал, но это была приятная нервозность. Столько лет спустя увидеть Сирану и Довакина ему было радостно, пусть он и немного переживал за предстоящий втык. Молодой лорд Рвакиелин прекрасно знал своих половинок, а потому без особых проблем мог просчитать реакцию одной обладательницы крика на известие о его уходе из Савнгарда со всеми вытекающими. Про ее реакцию о его новой женитьбе думать и вовсе не хотелось. «Надеюсь, Шора не сильно побились небольшим чувством вины», — подумал Джон, прекрасно осознающий, что вождь богов мало что мог противопоставить разозленной богине разрушения без своего сердца, даже будучи в центре своего домена. Сам Джон добирался до кварта 3 дня. Он лично построил свой драккар, используя передовые достижения нордов, со своими способностями. Дерево было вымочено в специальных алхимических растворах, магия изменения убрала все недостатки и ускорила его пропитку с сушкой, а пошедшие для скрепления конструкции гвозди сделаны из нордского сплава с низшим зачарованием на прочность, для которого опытный практик не нуждается в камнях душ. Вишенкой на торте стал парус, сшитый из измененного паучьего шелка с последующим зачарованием, чтобы в него всегда дул попутный ветер. Пусть и работая на скорую руку, но мастер алхимии, изменения и зачарования сделал отличный корабль, достойный войти в элитный флот империи родного Нирна или возить даже ярла в набеге, пусть и далеко не сильнейшего. Уж в чем, а в быстрых малых рейдерах норды разбирались лучше всех, оттачивая свое мастерство поколениями. Правда, команда подкачала, подумал Джон, покосив взглядом в сторону гребцов и матросов. Потомственный норд, выходец из северного клана, Джон с молоком матери впитал умение плавать, строить и управлять легкими нордскими кораблями. Это была база любого свободного и уважающего себя наследника из Граммара, как и обращение с мечом или топором. Ну, может, кроме строительства, это больше подходило к жителям прибрежной полосы, а не центральных и глубинных территорий. И само собой разумеющимся было без особых проблем находить команды на драккары, будь они собраны или для охраны, или для налета. Но, увы, несмотря на все усилия Джона и остальных Старков, северу в некоторых аспектах еще очень далеко до Скайрима, особенно в морском промысле, ведь флот у самого крупного из королевств по историческим меркам считай появился только что, не считая Мандерли, но те отдали все свои излишки мормонтам, а сами в данный момент увязли в маневренной борьбе с новым королевским флотом, если можно так назвать сборище пиратов, наемников, старых развалин, купленных за бесценок и разорившихся торговцев, решивших половить рыбку в мутной воде. Зато их было много, они были быстрые, и Мандерли ныне приходилось тяжко, защищая свои земли и весь прибрежный север, граничащий с Узким морем. Без кораблей Станниса, который помогал в борьбе с пиратами под флагом Золотого Льва, стало совсем плохо, и если бы не выучка с тотальным качественным превосходством, было бы еще хуже. Впрочем, Джон не обольщался, прорыв блокады Мандерли был лишь вопросом времени. Каждая стычка заканчивалась для владык Белой Гавани потерями, повреждениями кораблей и ранами их экипажа, который далеко не бесконечен, в отличие от всякого отребья, которые за каждый выход и возвращение получают полновесное золото из казны Тайвина Ланнистера и Красного Замка. Ситуация патовая, а ведь до сих пор в нее не вклинились пираты трех сестер, с их традиционно агрессивным отношением к северу в целом и Мандерли со Старками в частности. Единственной надеждой была возможность быстро привести на земли севера силы Дейенерис Таргариен, с чем намечались проблемы. Кораблей и армии у той в достатке не имелось, чтобы перекрыть водное пространство севера от всяких нежелательных личностей и вновь попытаться штурмовать Королевскую гавань. Спалить может, а вот захватить нет. Во всяком случае сейчас, без помощи севера. И на этом фоне 2 дня задержки из-за плохо обученной команды были особенно болезненными. Будь у Джона даже не хорошая, а просто нормальная команда, и он бы доплыл до кварта за один единственный день. Но с нынешней это время увеличилось в 3 раза. Город на горизонте, доложил вестовой, когда драккар работы Джона приблизился достаточно, чтобы простой человеческий глаз смог различить далекую точку. Как и говорилось, команда драккара Джона оставляла желать лучшего, будучи соборной солянкой с самых разных кораблей северных лордов. Некоторые и вовсе вышли в море впервые за многие годы, поправив свое здоровье зельями и магией восстановления. Гребцы же и вовсе были из числа стражей, так как других свободных людей, подходящих под стандарты на столь важную роль, просто не имелось под рукой, но даже они решительно ничего не понимали в морском деле. Впрочем, все это не помешало Норду приплыть на встречу с семьей, Дейнерис Таргариен или же Довакин. Где-то за стенами кварта Довакин сидела на мягком и удобном диване, доставленном на каменную скалу по ее приказу, и гладила одного из своих драконов, черного и самого агрессивного из всех троих малышей, которые и до размеров маленького кораблика пока не дотягивают. Три летающие рептилии вызывали разные чувства у бурерожденной, от резко отрицательных, до сугубо положительных, иногда заставляя откровенно замыкать у нее что-то в голове при их взаимодействии. Не сказать, чтобы весь ее опыт по взаимоотношениям с Дова был сугубо негативным. Те же Партурнакс и Дёрнивер были хорошими и интересными собеседниками, верными товарищами, учителями и боевыми побратимами. Да и после смерти Алдуина драконы присмирели, искренне боясь за свою вечную бессмертную жизнь. Сложно не бояться того, кто уже покрошил сотни твоих сородичей, серьезно сократив поголовье твоего вида, который еще и размножаться не может. Так что, лишившись своего короля, драконы быстро забыли о терроризировании двуногой мелочи и старались как можно реже попадаться на глаза той, кто способен прервать их вечное существование. Но вот местные драконы были другими. Дейнерис немало времени уделила изучению своих детей с момента появления в этом мире и пришла к интересным открытиям. Первое, это не совсем драконы. Да, кто-то когда-то давно взял кусочек плоти и души от потомков Акаташа, и на этой основе создал собственных драконов, но далеко не столь сильных, умных и вечных. Местные ящерицы росли всю жизнь, пусть с возрастом и замедляясь в скорости набора массы, обладали интеллектом на уровне 10-летнего ребенка, являлись обладателями чудовищных запасов маны с крепкими мощными духовными каналами, которые ведут в планы огня и жизни, но на этом все. Но при всем при этом поистине чудовищные запасы магии и ее сила нивелируются полной неспособностью драконов к их нормальному применению. Полеты, огненное дыхание, вот и все, что они умеют. Откровенно жалкое зрелище на первый взгляд, не стоящее тех усилий, что приложил неизвестный мастер для своих творений. Но есть момент, который ставит все на свои места. Связь. Духовная связь Дейнерис со своими драконами, которая при правильном развитии способна обеспечить не только их послушание ее воле, но и полный контроль с доступом к их источникам магии. Дейнерис за свою долгую жизнь познала многие тайны магии, но даже сейчас не могла с уверенностью назвать себя всеведущей или хотя бы разбирающейся. Обладательница драконьей души даже в Магнусе сомневалась, если уж честно, просто потому что ни раз и ни два наталкивалась на доказательства существования не просто других миров, а целых реальностей, со своими законами и способом зарождения. И кто бы что ни говорил, но кажется, именно такой вот гость из иной реальности поработал над драконами в далекие времена, направив развитие простых виверн в более магическую сторону, евгеникой создавая новый вид, идеально подходящий для магии фамильяров. Сам Довакин данной магией толком не владела, знала только о ее сути, когда между магом и каким-то иным существом устанавливается магическая, духовная и душевная связь. Связь может выполнять самые разные задачи, от простой передачи мыслей, магии и образов, что видит другая сторона, до получения обеими сторонами преимуществ и способностей другой. Например, маг с фамильяром змеи станет очень ловким и в зависимости от силы связи может даже научиться вырабатывать магический яд и обращаться змеем, а сама змея получит человеческий интеллект, магический резерв, а то и способность оборачиваться человеком. Но это лишь в теории, которую Довакин знала откровенно плохо, черпая свои знания по данной теме из одной единственной книжки. Если бы нынешняя хозяйка кварта и Остапора знала об магии оборотней, то могла бы изменить свое мнение, как и о тех шагах, что предпринял один шебутной Норд, серьезно продвинувший данный вид магии. Гррррр. Из мыслей Дейнерис вырвал злобный рык зеленого дракончика, что негодующе рычал на своего брата, где-то добывшего барашка и сейчас самым наглым образом едящего его в одну морду. От рыка и аппетитных звуков рвущегося мяса проснулся и черный дракончик, до этого лежащий головой на коленях Довакина, что проводило над ними кое-какие манипуляции для лучшего понимания их природы и повышения их потенциала. Тот слез с колен хозяйки и начал рычать уже на обоих более маленьких драконов, требуя отдать вкусняшку себе. Дейнерис потянулась рукой в чернышу, над именем она не особо заморачивалась, чтобы успокоить, но тот зарычал на нее. Дейнерис опасно сощурила глаза, дала по носу одной потерявшей страх рептилии и тоже зарычала.

и вибрировать окрестные воды. Черныш, зелень и золотце тут же успокоились и испуганно прижали головы к земле, обступив старшую полукругом, стараясь состроить самые невинные и милые мордочки, что только могли. Получалось у них не слишком хорошо, но они очень старались. Два более мелких ящера так и вовсе поглядывали в сторону черныша с осуждением. Это же надо додуматься что-то вякать на старшую, совсем страх потерял. «Веселишься?» — раздался позади Дейнирис Таргариен голос ее единственной в этом мире подруги. «Воспитываю», — непреклонно ответила Довокин, со все тем же опасным прищуром смотря на троицу строящих из себя послушных песиков-драконов. «И как успехи?» — с интересом полюбопытствовала Серна, поправляя лямку на плече. Последняя из клана Волкихар наконец-то нашла устраивающую ее одежду, пусть для этого и пришлось подключать Довокина и самой серьезно поработать. Но получившаяся в итоге воздушная и полупрозрачная ткань, которую и тролль с трудом порвет и простой меч не порежет, того стоило. Осталось только что-то решить с нижним бельем, без которого в такой одежде не будет ходить ни одна уважающая себя девушка и жизнь заиграет новыми красками. Не то чтобы неживая обладательница древней крови была сильно восприимчива к климату, скорее наоборот, но вот чертова жара и дневной свет говорили свое веское слово в почти идеальной физиологии дитя ночи. С переменным успехом, честно призналась Дейнирис, у мастера разрушительной магии и колдовства были серьезные проблемы с расшифровкой той связи, что образовалась у нее с тремя мелкими дракончиками. Более-менее понять ее предназначение и потенциал она смогла, но вот как реализовать и настроить он и, она так и не поняла. Максимум, нащупала путь к ускоренному взрослению всего три рептилии и увеличение их потенциала грубым пропахиванием маны в их же резервы. Божественного качества магия самым лучшим образом сказывалась на всех троих, обещая в будущем породить в этом мире первых полноценно разумных и говорящих драконов, куда более близким своим сородичам в Нирне. Ну и маны они станут вырабатывать достаточно, чтобы даже для Дейнирис это было значимой поддержкой в бою или при долгих затяжных тренировках. Но вот с прямым контролем были проблемы. Местные драконы хоть и были умнее подавляющего большинства животных, но все же являлись именно животными, притом хищными, со всеми отсюда вытекающими последствиями и проблемами, в виде той же плохой восприимчивости к дрессировке. Что-то случилось, поинтересовалась Дейнирис у Серны, которая обычно не отвлекает ее от столь своеобразного отдыха. В порт прибыл драккар с экипажем, полностью закованным в металлические латы высочайшего качества и флагом с черно-белой волчьей мордой на красном поле. Стоило последнему слову осесть в голове Довокина, как она тут же поняла, о чем речь, и разрывая воздух вскочила с насиженного места. Путь до пристани, где видели необычный для данных вод корабль, прошел для Довокина незаметно, слишком глубоко в свои мысли и раздумья та погрузилась. Но вот она видит столь знакомый по Скайриму корабль, флаг с гербом Солитьюда на его парусе, людей, разгружающих трюмы в явно слишком совершенных и сложных для местных доспехов и высокого сероглазого и беловолосого молодого мужчину, при магическом взгляде на которого сразу видно, что это далеко не простой смертный раз, два, его лицо и все тело украшают рунные татуировки на драконьем языке, скрытые от простых смертных, и три, самое главное, Дейнирис тут же узнала душу этого человека, родную душу. «Привет, дорогая», — улыбнулся тот, махнув рукой, заметив ее еще на входе в порт. Дейнирис ничего не сказала, просто направившись к своему мужчине быстрым шагом, чуть ли не срываясь на бег. Тот тоже двинулся ей навстречу, готовый расправить руки, чтобы заключить любимую женщину в объятия. Но тут его интуиция, не раз спасавшая Норда в бою, обеспокоенно заворочилась, и на всяких случай Джон решил подпитать свои глаза магией. Подпитал, увидел лицо своей супруги, резко развернулся и побежал. «Стоять!» — раздался новый рев на весь город, вызвавший у наиболее близко находящихся повреждения перепонок и дезориентацию. «Серна!» — там же, но чуть в стороне, чтобы не зацепило. Серна стояла и смотрела на привычную в целом картину, под названием «Воспитание упертого Норда». Увы, но по-другому в свое время Джон просто не понимал, все и вся ему приходилось буквально вколачивать в голову. Особенности кланового воспитания у нордов, что хоть и переживают за жизнь своих детей, но вот за их целостность не особо. Не сказать, чтобы Серна присоединилась к Довокину с самого начала его путешествия, но и не сказать, что это было поздно. Да, Дейнирис и Джон к тому моменту набрали изрядные силы, обзавелись прекрасным снаряжением из эбонита и стекла, заматерели и успели убить парочку драконов. Но на этом собственно и все. В общем, Сирана попала в дружинные ряды спасителей мира в конце начала их путешествия. И за это время успела навидаться всякого. Стоит понимать, на момент возвращения драконов и Джон и Довокин были молодыми, пусть и успевшими повидать мир людьми, только-только разменявшие второй десяток. Для воина и магической аристократки уже солидный возраст, а вот для древней вампирши чуть ли не подростковый. И закидоны с бзиками у них были соответствующие. Чего только стоит бедная мать ночи, которую Довокин буквально препарировала, после того как закончила с иными исследованиями столь любопытной особы, которая к собственной печали не могла сопротивляться. И никакие доводы тогда на будущую убийцу Элдуина не действовали, даже возможный гнев Сетиса, или их мытарство с эбонитовым клинком. Сирана этого не понимала, ну подгадили они Даэдра, ну отомстили. Но зачем было так стараться? Хватило бы простого закидывания его в море, в каменном зачарованном на прочность сундуке. А их приключения в медоварне «Черный вереск», в тот день они были вынуждены тащить упившегося до полной отключи Джона под градом стрел и лязг клинков, так как один норт не вытерпел и выжрал половину складов. Дочка Харкона, конечно, любит Джона, но в тот момент была готова его придушить. К счастью, со временем, спустя множество испытаний и свершений, оба молодых спутника Сираны повзрослели и заматерели, все меньше позволяя себе поддаваться детским порывам, отдавая предпочтение разуму, а не желаниям. Но сколько трудов и нервов было на это потрачено, Сирана вспоминает с содроганием. Она должна была понять, что с ними что-то не так, когда оба просто пожали плечами на то, что освободили древнего вампир-лорда. Ну не может нормальный человек легко и просто на подобное реагировать, а потом еще и интересоваться историческим периодом ее молодости, Довокин, и какие доспехи с оружием тогда предпочитали, Джон. Конечно, легкая доля безуминки присуща любым могучим воинам и магам, но у всего же должен быть предел. Сирана до сих пор бывает видит кошмары с участием Довокина, которая препарирует мать ночи, совершенно игнорируя незримое присутствие Сетиса и Джона, пофигистически хрустящего кислым яблоком и попивающим мед. Что бы там ни говорила Дейнерис, но они идеальная пара поехавших, ничего не замечающих и ничего не видящих, когда это касается чего-то интересного им. «О, догнала», — отметила Сирана, видя, как Довокин прыгает на спину Джона, растопырив пальцы на руках и расставив ноги. В этот момент она была похожа на хищницу, что наконец-то схватила свою жертву. Видимо, за годы разлуки один отдельно взятый норт непозволительно расслабился, в былые времена он сопротивлялся куда дольше. Ну а дальше началась привычная уже ей борьба, где норт пытался задавать массой и силой, а бретонка ловкостью и магией. Возвращаясь же к ее мыслям об излишней эксцентричности членов ее новой семьи, когда Сирана и Довокин оказались в этом мире, то древняя вампирша облегченно выдохнула. Да, перспектива разбираться в отожравшемся Даэдра была так себе, но это была единственная проблема, что имелась в данном мире. Ну, по меркам самой Сираны и Довокина, решить ее и можно жить спокойно. А Сирана хотела спокойствия, очень хотела. Последние века выдались на удивление нервными, пусть и являлись далекими от времен их войны с драконами, но она хотела просто отдохнуть. Она вообще домосед, не любящий всю эту нервотрепку. Тихий комфортный уголок с камином, огромной библиотекой и запасом вкусняшек, да мягкие тапочки с уютным диванчиком, на котором и полежать, и посидеть за книжкой можно, вот ее мечта. И Сирана давно уже от нее отказалась, ведь ее неугомонная и прущая до конца подруга залезала куда только можно и нельзя в поисках знания и сил. Пусть она и поглотила силу Элдуина, но вот усвоить и подчинить было той еще задачкой, на которую Довокин убила очень прилично времени даже по меркам бессмертной вампирши. Про сложившиеся у них взаимоотношения с богами ей вовсе вспоминать не хотелось, та же Азура имела на Дейнерис зуб за разобранную на кусочки звезду, а потому далекие и неинтересные всяким разным божественным сущностям мир Сирану более чем устраивал. Хорошее место для ухода на покой. Всего-то и нужно что-нибудь обустроиться как следует, да решить глобальные проблемы. А старость данного мира и вовсе давала надежду, что однажды тот сможет сравниться с Нирном. Братик, появился третий участник событий, что без раздумий прыгнул на оба валяющихся в пыли тела, подвергнув обоих безжалостным обнимашках. Санса, донесся до Сираны радостный вопль, с последующим придушенным писком. Похоже, кое-кто не рассчитал своих сил. Граа, спикировалось небо три крылатых тени, тоже решивших поиграть. Фу, хватит, а это уже от Довокина, которую обслюнявили. И все-таки я скучала по этому дурдому, нежно улыбнулась Серна, наконец-то увидевшая за долгие годы счастливую и расслабившуюся подругу. Такой она могла быть и с ней, но отсутствие Джона давило на нее куда сильнее, чем Двокин хотела это показать. Теперь же Серна видела, что та в кои-то веки просто отпустила полозья и ведет себя как хочет, не поддерживая образ бретонской аристократки и грозного Двокина. «Давно такого не было», — отметила Серна, прежде чем блеснули хитрые фиалковые глаза и ее дернуло телекинезом прямо на Джона, да так, что его лицо оказалось под ее попой, которую тут же начали лапать. «Привет, Серна», — раздалось приглашенное мычание, которое бы не обладающий острым слухом вампиров индивид вряд ли смог бы разобрать. «Ты это по моей попе понял?» — подняла древняя аристократка точеную бровку, прежде чем получить незамедлительное утвердительное мычание. Воссоединение прошло в точности так, как и ожидалось. Осталось только что-то сломать, и все каноны их старых приключений соблюдены. Глава 82. Роб Старк. Полутемный шатер из хорошо выделенных шкур с минимумом мебели, максимально практичный и надежный, не чета той роскоши, что любят южные лорды. Стенки подпирает множество ящиков с книгами, ингредиентами и целыми кусками дерева, разных пород и обработки. Единственная роскошь – это белая кровать с пуховым матрасом, да и та не сказать, чтобы особо большая, едва-едва умещая в себе рослое и могучее тело нового хранителя Севера. Но это и не удивительно, ведь она создавалась самим Роббом Старком, и далеко не для сна. Это был артефакт, примитивный, но на взгляд Робба настоящий прорыв в данной области, обещающий новые открытия, возможности и степени могущества. Робб имел превосходное образование не только по местным меркам, но и по меркам Нирна, где магия стояла во главе угла даже в Скайриме, пусть и чисто боевая. А потому в основах зачарования, алхимии и колдовстве молодой волк имел твердый фундамент, при необходимости достаточный для самостоятельного самосовершенствования. И Робб занимался, капля по капле увеличивая собственное могущество. Первоначально он больше всего внимания уделял навыкам оборотня, справедливо считая у себя наличие таланта в данной ветви магического искусства. И честно преуспел в этом, став на равных с оборотнями детей или со времен долгой ночи. Успех, успех. И это учитывая его малый возраст в сравнении со столь долгоживущей расой и продолжающееся увеличение его личного могущества, пусть и далеко не так стремительно, как раньше, но все еще обещая однажды сделать Робба натурально всеведущим магом огромного могущества и возможностей. Но это не отменяло того факта, что Робб перестал с прежней скоростью набирать мощь, в отличие от его братьев и сестер, а он, как старший брат, должен быть защитником и примером для них. Особенно с защитником это актуально в данные неспокойные и полные испытаний времена, когда даже капля личного могущества или мелкая предусмотрительность может перевесить чашу весов мировой истории и решить судьбу всего мира. Уроки отца и брата пошли молодому волку впрок, вырастив предусмотрительного и основательного правителя, искренне считающего, что в важных делах не существует мелочей, которым можно не уделить внимания. А потому новоиспеченный глава дома Старк резко и основательно подналег на свое фехтовальное мастерство, стремясь, если не перегнать, то нагнать тех же Мил с Джоном, ну или хотя бы составить им хоть какую-то конкуренцию в прямом бою, без использования его сил оборотня. Получилось с переменным успехом. Применяя все свои силы, Робб мог на равных держаться с той же Мил, пусть и рискуя продуть от одного единственного попадания ее монструозных ударов, но могучий разум, способный решать сотни задач одновременно, феноменальный контроль территории и власть над природой делали свое дело, позволяя раз за разом заманивать Миленду в засады, ловушки и прочие приятности. С Джоном было куда сложнее, его магия холода была натуральным бичом для растений Робба, умерщвляя их быстрее, чем те успевали хоть что-то сделать владыке Рвакилин. А потому Робб занялся выведением новых видов растений, морозостойких и более сильных, не прекращая данное занятие даже во время войны, возя с собой приличный набор семянной древесины. В предстоящем бою с королем ночи ему понадобятся все силы, если он не хочет оказаться обузой. И на этом фоне Роббу было особенно обидно за свою недальновидность в изучении школы изменения и восстановления, находящейся на базовом уровне, подтягивать которые нужно было бы годами упорного труда, забыв об остальных путях развития, что его категорически не устраивало, стимулируя искать выход. И он нашел, притом в его любимой магии оборотней. Переложив часть принципов и возможностей на магию оборотней, Робб смог в кратчайшие сроки выращивать новые виды растений, пусть и далеко не всегда жизнеспособных, но работу свою делающих. И тогда уже стало повеселей. Пусть нужной морозостойкости Роб так и не смог добиться, но скорость роста и действий возросли многократно, успевая выполнить требуемое от них Робом. И Роб продолжил эксперименты. Некоторая часть даже была нацелена на лютоволков, с целью улучшения главной боевой единицы лорда Винтерфилла. Тот же серый ветер ныне мог похвастаться феноменальной регенерацией даже на фоне того же призрака, с перспективой обретения гуманоидной формы, в которой можно рвать не только зубами, но и когтями. Правда, на одной лишь школе изменения лорд Винтерфилла не остановился, стремясь переложить на свой любимый вид магии и другие. Со школой восстановления были проблемы. В данный момент вершина достижений оборотня – это наполненный жизненной энергией древесный сок, немного ускоряющий регенерацию и хорошо помогающий от вирусов. А вот с артефакторикой получилось интересно. В ходе своих изысканий Роб умудрился создать новую школу зачарования, куда менее требовательную к материалам и мастерству, но самое главное – совершенно не нуждающуюся в камнях душ. Более того, со временем, при правильных условиях, артефакты новой школы имели тенденцию становиться лишь могущественнее и сильнее, пусть и с требованием их нахождения в подходящем правильно обустроенном месте концентрации природной маны. Но главным нюансом было не это. Если бы дело было только в необходимости нахождения дешевых и простых в создании артефактов в определенной точке пристрастно, то это бы было слишком хорошо для правды. Время. Целая прорва времени требовалась на то, чтобы новый вид живых артефактов начал хоть что-то из себя представлять. Новая кровать Робба была вершиной его мастерства в данной школе, усиливая обхват способностей оборотня сразу в нескольких аспектах, притом речь идет не только о чистой площади покрытия, но и количестве единовременно контролируемых им животных, глубине взаимодействия с зеленым архивом и многое другое. Но на эту кровь артефакт ушло маленькое состояние с целым списком уникальных ингредиентов. И даже так она усиливала способности Робба всего на 1/10. После тщательной обработки материалов, ценности этих самых материалов и постоянной подпитки от круга жизни, особого места, что создал Робб для улучшения его живых артефактов, имеющих связь с самой природой, а оттого растущих и крепнущих со временем, результат более чем скромный. Было ясно, что исследования и эксперименты в данной области необходимо продолжать. Пусть 1/10 от сил самого сильного оборотня современности это и очень прилично, но хотелось бы большего за то время и ресурсы, что были потрачены. Создай Роб такой же артефакт по классической школе и эффект бы был выше где-то на порядок, но в потенциале его творения все же лучше и дешевле. Роб как-то прикинул, сколько бы стоил подобных артефакт с использованием школы Нерна и чуть не умер. Жаба, активно растущая с того момента, как он занял трон Винтерфилла, чуть не задушила своего молодого, но глупого хозяина. Увы, но в данный момент Робу нужны были все его силы для задуманного. Не то чтобы это что-то было очень сложным, опасным или еще что, вовсе нет. Просто магия оборотней сильно завязана на эмоции и подсознание, плохо воспринимая мысленные посылы. Собственно, именно эта необходимость контроля сознаний, разума и эмоций способствует развитию разума оборотня далеко за человеческие пределы. А в конкретно данный момент Робу нужно сделать нужное, полезное и необходимое, но ужасно ему не нравящееся. Роб Старк собирался оборвать жизнь своего лучшего друга Тиона Грейджия. Роб был прекрасным лордом, умным, в меру циничным, хладнокровным в большей части вопросов, не теряющим головы и предельно внимательным в важных вопросах. Разум оборотня помогал ему быть в курсе всех важных проектов и событий на его территории, контролируя и проверяя обстановку каждый день, в режиме реального времени. Да и выстроенный Лисаной и Лисарой административный аппарат снимал очень приличную часть нагрузки, часть которой догоняла его даже в военном походе. Но лишь сейчас Роб Старк понял фразу дяди Бенджина, когда они говорили о его прошлом и причинах ухода того в ночной дозор. Политика, дорогой племянник, это огромная куча дурно пахнущих отходов, гнилья и говна, которая еще и успела целый день пролежать под жарким солнцем. Вот в этой куче обитают самые разные твари, с которыми тебе волей-неволей нужно взаимодействовать. И чтобы они тебя не сожрали, ты должен быть такой же тварью. Роб тогда не согласился, что взять с 10-летнего пацана с головой полой легенд и сказок, где добро обязательно побеждает зло. Лишь повзрослев, Роб понял, что добро – это не тот, кто хороший, а то, кто победил. Сейчас же, когда Роб пережил войну и смерть отца, он тоже не был до конца согласен с дядей. Да, вверху достаточно подлых и мерзких личностей, но немало и тех, кто вызывает уважение. Тот же Роб Парвин, который, несмотря ни на что, смог удержать от развала 7 королевств и даже скрепить их вместе взаимными интересами и долгом короны части фракций. Алинна Тирелл, что, превозмогая свой почтенный возраст, вела свой дом к процветанию. То, что она теперь враг, не мешало рабу признавать ее достоинства и достижения. Станнис Баратион, который скорее сломается, чем согнется. И его отец, человек чести Эддард Старк. И это Роб вспомнил только мастодонтов современной политической арены. А сколько таких было в прошлом? А сколько еще будет? Нет, дядя Бинджин был неправ. Да, тварей хватает, но и достойных людей в верхушке власти в Вестеросе более чем достаточно. Другое дело, что все они сильные и умные личности, свято блюдущие только свои интересы и прекрасно осведомленные, кто есть кто, не позволяющие себе слабости и глупости в виде жалости к предателям, а потому поддаваться эмоциям, привязанностям и прочим человеческим чертам могущественные аристократы не имеют права. Это Роб Старк, лорд Винтерфилла и хранитель Севера, понял четко только после предательства Тиона. И именно поэтому в данный момент его тело спало сладким сном, пока сознание управляло одной очень интересной зверушкой. Железные острова, маленький лес, один из немногих, что не был вырублен железнорожденными на постройку кораблей в силу неподходящей древесины, скрывал многое. Зарытые тут сотни лет назад сокровища, старые могилы неудачливых путешественников, должников или просто чьих-то кровников. Где-то под землей даже были руины древнего храма, похороненные тысячи лет назад то ли катаклизмом, то ли просто уйдя под землю из-за разжижения почвы. Но куда интереснее в данный момент был маленький паучий кокон, расположившийся под корнями старого дерева. Серебро паутины переливалось серебряными бликами от попадающих на него солнечных зайчиков, несмотря ни на что, умудряясь пройти стражу в виде чрезмерно больших черных пауков, один вид которых буквально кричал об их ядовитости. Вкупе с прочным панцирем, который сразу даже взрослый мужчина не раздавит ударом ноги, способностью прыгать на 3 метра в высоту и жвалами, способными пробить череп, охрана маленького кокона была более чем грозной, учитывая, что единственной угрозой для него могли выступать мелкие паразиты, да редкие птицы, не боящиеся находиться так близко к земле в лесу. Измененные Робом Старком пауки были той еще шуткой в глазах любого сведущего мага. Да, силой они являлись грозной, но сил на их выведение из простых паучков ушло просто море, а срок жизни их составлял жалкий месяц. При этом сами пауки из-за прошедших изменений оказались полностью стерильны, даже теоретически не способные оставить после себя измененное потомство. Но они создавались лишь для одной цели – следить за вылупленной главного инструмента будущего убийства.